Глава 13. Шантала возвращался домой в благодушном настроении. Вопреки предсказаниям Якова Филина, полугодовой план выполнен. Имя Шанталова снова сияет на доске почета. Правда, с планом была устроена хитрость, которой Федот Петрович немного гордился. По приказу горного управления прииски становились передовыми не по намытому золоту, а по количеству переработанных песков. Берегу Надежды с каждого кубометра надо было сдать 4 грамма, а прииск сдавал по 6-7 граммов. Шанталов раскидывал каждый грамм добытого золота на километр еще не промытых песков, а в сводках показывал эти кубометры как переработанные. За полгода по прииску набежали десятки тысяч липовых кубометров. В хорошем настроении Федот Петрович шагал с работы. Подмывающее чувство удачи веселило его. Он был особенно доволен тем, что генерал-директор в разговоре по телефону не только поддержал мысль о создании барельефа, но и приказал поторопиться с его окончанием. «Счастливая идея», — сказал генерал-директор. «Этой похвалы было достаточно, чтобы поднять настроение Федота Петровича». И еще одна приятная новость радовала Федота Петровича. Антон по радио сообщил, что на загадке отличные перспективы на золото. Антон обещал подробно рассказать о них сегодня вечером, и Шанталов предвкушал прелесть победы над Яковом Филиным. «Не зря я открываю дорогу всему молодому, свежему, прогрессивному. Недаром меня считают большим хозяйственным деятелем, умеющим выполнять любые задания». Шанталов действительно выполнял любые задания генерал-директора, не жалея ни вольных, ни заключенных рабочих. «Давай, давай, отдыхать станем в могиле» давно стало его любимым девизом. «А технику надо беречь. Лаврентий Павлович человеческий материал всегда подбросит. За износ же техники по голове не погладит». Веско постукивая палкой, блистая хромовыми сапогами и пуговицами кителя, Федот Петрович поднялся на крыльцо, вошел в коридор, увидел на кухне художника, кивнул ему. «Проходи в кабинет, Зарницын». Зарницын прошел по ковровой дорожке в кабинет, остановился у двери. В глаза ему бросились походная рация, аквариум, вспыхивающий золотыми рыбками, огромный портрет генералиссимуса, настольные в оправе карельской березы часы, фотография министра внутренних дел. Шанталов скинул китель и в чистой рубашке присел к столу. Без кителя был он проще, добродушнее, домашнее. «Как дела с барельефом?» Зарницын, коротко, путаясь и сбиваясь, рассказывал о том, как продвигается работа. Шанталов загнул конец бороды ко рту и, подперев кулаками бороду, слушал художника. Покровительственное выражение не исчезло с его тугого багрового лица. Зарницын говорил и смотрел на широкий кулак Шанталова, на аквариум с золотыми рыбками, на высокие часы. В ушах его раздалось вкрадчивое механическое постукивание. «Ты кто? Ты кто? Ты кто?» Презрительно и ехидно спрашивали часы. «У нас сегодня август», — сказал Шанталов, когда Зорницын замолк. «Сентябрь, октябрь, ноябрь. Осталось 3 месяца. Барельеф должен быть готов ко дню рождения». Федот Петрович мгновенно повернулся к портрету генералиссимуса. «Сделай его хоть в черне». «Я не могу в черне», — робко возразил Зорницын. «Искусство не терпит незавершенного. Мне наплевать на то, что терпит и чего не терпит твое искусство. Мне нужна к сроку монументальная агитация». Сквозь металлические звуки шанталовского голоса Зорницын опять уловил острое постукивание маятника. «Ты кто? Ты кто? Ты кто?» — настойчиво спрашивали часы. «Слушаюсь», — покорно согласился он. Денис подал графин со спиртом, маринованные грибки. «Выпей-ка и закуси». Шанталов налил рюмку, подвинулся к Зорницыну. «Я тоже выпью. Выпью за твое досрочное освобождение. Пообедаешь и пиши на имя министра внутренних дел заявление. Я приложу к нему характеристику. Сам генерал-директор заинтересовался барельефом». Шанталов поднялся, погладил прозрачно-зеленый бок аквариума, настроил походную рацию. В кабинет проникли далекие голоса, музыка, обрывки песен. Их сменяли треск, пощелкивание, жужжание. Шанталов ловил волну 4.15, на которой работала рация Антона. Зорницын повернулся к широкому окну. За окном маячила гигантская скала над надеждой, и казалась она до странности дикой, первобытной. Зорницын же сейчас видел на ней только засечки, зарубки, линии и окружности. И снова тревога охватывала его. Это была тревога за свое творчество, за то, что в нем не возникают ни трепетное томление, ни душевный подъем, ни уверенность в нужности и значительности труда. Радостное физическое и душевное состояние, называемое вдохновением, так и не приходило к художнику. Он следил за Шанталовым, настраивающим походную рацию, прислушивался к треску и жужжанию, чувствовал, как замирало и падало сердце, видел в аквариуме разноцветных рыбок и ловил механическое постукивание настольных часов. Они уже не спрашивали Зорницына, кто он такой, а нахально и безоговорочно утверждали: «Ты лишний, ты лишний, ты лишний». «Говори 4.15, говори 4.15, прием!» — хрипло и сердито произнесла рация. Зорницын очнулся от неприятного, резко измененного расстоянием голоса Антона. Шанталов переключил рацию и ответил так же резко, неприятно и повелительно. «Говорит берег надежды. У микрофона Шанталов. Слушаю тебя, Антон. Прием!» Наступила глубокая напряженная пауза. За окном гудела надежда. Зорницыну чудилось. Выпуклые глаза министра внутренних дел, следя через пенсне и за ним, и за Шанталовым, и за далеким невидимым Антоном. Рация потрескивала, пощелкивала, но вот раздался отрывистый, уже почтительный голос Антона. «Здравствуйте, Федот Петрович! Поисковые работы идут полным ходом. На ключе заманчивом оконтуриваю хорошую золотоносную площадь. Исследую медвежий распадок. Прием!» Шанталов приблизился к рации и заговорил спокойно, весело, дружелюбно. «Слушай меня, Антон, я жду к октябрьскому празднику рапорта о новых месторождениях. Ты подхлёстывай людишек, скажи им от моего имени. За хорошую работу буду начислять зачеты. Счастливого поля, Антон! Кош! Счастливого поля!» Шантала выключил рацию, почмокал пучеглазым рыбкам, прильнувшим к боковому стеклу аквариума, и вернулся к столу. «Ты заявление на помилование написал?» — спросил он, расправляя на груди бороду. «Почему же о помиловании?» — недоуменно спросил Зарницын. «Я напишу просьбу о пересмотре своего дела». «Твое дело. Только смотри, как бы не вышло сикось-накось. Они...» Шанталов показал пальцем на фото министра. «Они дел не пересматривают. Пиши, что хочешь, но помни, Зарницын, одно. Твоя свобода зависит от тебя самого. Я же свое обещание выполню», — энергично повторил Федот Петрович.